Ссора. Наверное, название этого рассказа покажется странным. Бабушка ругалась с нами каждый день, крики ее не раз уже звучали со страниц этой повести, и посвящать еще целую главу тому, что вроде бы уже описано, на первый взгляд излишне. Дело в том, что ссора, в моем понимании, это нечто большее, чем просто крик. Крик был правилом, ссора все-таки исключением. Обычно бабушка с дедушкой ругали вдвоем меня. Бабушка кричала, называла меня разными словами, а дедушка соглашался с ней и вставлял что-нибудь вроде «Да, конечно, о чем ты говоришь? Не то слово». Высказав мне все, бабушка с дедушкой заявляли, что не хотят со мной разговаривать, я уходил в другую комнату и, слушая их спокойные голоса, со злостью думал «Они-то дружат». Но через некоторое время спокойные голоса повышались, доносились слова «гиц» или «предатель», и я понимал, что быть в опале настала очередь дедушки. Я смело выходил из комнаты и шел прямо на крик, зная, что бабушке необходимо мое одобрение, и ради него она простит мне любую вину. Отделывая дедушку, бабушка подбирала все новые выражения, очень смешно показывала, какой он дурак, и поглядывала на меня, словно спрашивая, «Ну, как я его?». И хотя дедушку мне было жалко, сдержать восхищенные смешки я не мог. Чем-то это напоминало санаторий, когда лорд Кипанидзе бил пиндали, а мы смеялись над его комментариями. Опальный дедушка брал шапку и уходил. Тут я всегда ему завидовал. Он мог уйти от криков в любую минуту, а я нет. И если после его ухода бабушка опять принималась за меня, мне приходилось терпеть до конца, и я никуда не мог от этого деться. Подобные сцены происходили часто, были привычными, и я ни в коем случае не отношу их к ссорам, которые выглядели куда серьезней, назревали несколько дней и, разразившись, надолго оставались в памяти. Ссора, о которой я расскажу, назревала 3 дня. Началось все с того, что в доме завелась мышь. Мышей бабушка очень боялась, и увидев, как серый комок деловито проспешил из угла под холодильник, забросила ноги на стол и издала такой вопль, что с подоконника взвелась в небо пара ворковавших голубей. «Сенечка, мышь, мышь, мышь, твою мать!» «Что такое?» – прибежал, шаркая тапочками дедушка. «Там, под холодильником, мышь, мышь!» «Ну и что?» Такое безразличие поразило бабушку в самое сердце. Она, наверное, думала, что дедушка станет прыгать по кухне, кричать «Мышь, мышь, твою мать!», броситься поднимать холодильник, а он даже не удивился. Бабушка стала плакать, сказала, что всю жизнь бьется, как рыба об лед, что никогда не видела помощи и участия, и закончила громогласными проклятиями. Дедушка пошел к соседям и вернулся с распухшим пальцем, который прибило соседской мышеловкой при демонстрации ее действия. От боли дедушка разволновался, мышеловку забыл, и, упрекаемый в тугодумии и эгоизме, отправился за ней еще раз. Второй палец он прибил, когда заряжал мышеловку эдамским сыром. Мышь, по словам бабушки, оказалась умнее дедушки, стащила эдамский сыр еще до ночи и спряталась с ним где-то за шкафом в спальне, нарушая тишину сосредоточенным шуршанием. Бабушка сказала, что не сможет спать от страха и потребовала выжать ее сегодня же. Мышеловку сочли бесполезной, дедушка обзвонил соседей в поисках иных рецептов, и кто-то посоветовал ему забить в плинтус и стекловату с уксусом. Стекловату дедушка принес из бойлерной, уксус нашел у бабушки и, отодвинув шкафы с кроватями, забивал плинтусы до часа ночи. Руки у него покрылись коричневыми пятнами и чесались, но шорох прекратился. Только мы легли спать, в углу зашуршало снова. Бабушка запустила тапочкой. Мышь насмешливо завозилась. «Сенечка, опять она скребется! Сделай что-нибудь!» – закричала бабушка. Дедушка уже лег и выложил в стакан вставные челюсти, но встал и снова отодвинул шкаф. Наглая мышь успела, однако, перебраться за трюмо и шуршала оттуда. Почесывая руки, дедушка предложил поставить опять мышеловку. Чудом не прибив палец в 3-й раз, он зацепил курок на волосок от спуска и поставил ее поближе к шороху. Мышь затаилась. На всякий случай я зарядил маленький стрелявший наточенными спичками лук и взял его в кровать. Я думал, что мышеловка все равно не сработает, но мышь выйдет за сыром, и тогда я застрелю ее. Уставившись в темноту, я проверял пальцем острие спички, натягивал резиновую тетиву и чувствовал себя настоящим охотником. Мышь не вышла. Я заснул. Проснулся я от торжествующего «Ага, дедушки!» Под мощной пружиной мышеловки выгибался надвое перебитый мышонок. «Ну, что я говорил? Вот и все», — радостно сказал дедушка и показал мышонка бабушке. «Садист!» — ахнула она, и из глаз ее ручьем полились слезы. «Что ж ты сделал, садист?» «Что?» – растерялся дедушка. «Зачем ты убил его? Ты ж просила». «Что я просила? Разве я могла такое просить? Я думала, его чуть-чуть только прижмет, а его пополам перешибло. И маленький мышонок совсем плакала бабушка. Ладно бы хоть большая мышь, а то крошка. Садист, всегда знала, что садист. И смотришь, радуешься, что живое существо уничтожил. Тебе бы так хребет переломали. Куда ты его? В унитаз. Не смей его туда. Ну что ж, мне похоронить его не сдержался дедушка? Я хотел предложить похоронить мышонка за плинтусом, но вспомнил, что дедушка забил туда стекловату, и промолчал. Гибель несчастной крошки бабушка оплакивала все утро, а потом ее отвлекло другое происшествие. «Сеня, ты когда шкаф двигал, 300 рублей не находил?» – спросила она встревоженно. «Ну откуда? Наверное, если б нашел, сказал бы». «Украли, значит». Все деньги, которые приносил дедушка, бабушка распихивала по одной ей ведомым тайникам и часто потом забывала, сколько и куда положила. Она прятала деньги под холодильник, под шкаф, засовывала в бочонок деревянного медведя с дедушкиного буфета, клала в банки с крупой. В книгах были какие-то облигации, поэтому бабушка запрещала их трогать, а если я просил почитать, то сперва перетряхивала книжку, проверяя, не завалялось ли что. Как-то она спрятала в мешок с моей сменной обувью кошелек с 800 рублями и искала его потом, утверждая, что в пропаже повинна приходившая накануне мама. Кошелек мирно провисел неделю в школьном гардеробе, а гардеробщицы не знали, что под носом у них куда более ценная пожива, чем украденная однажды с моего пальто меховая подстежка. Забывая свои тайники, бабушка находила 100 рублей там, где ожидала найти 500, и доставала 1000 оттуда, куда, по собственному мнению, клала только 200. Иногда тайники пропадали. Тогда бабушка говорила, что в доме были воры. Кроме мамы, она подозревала в воровстве всех врачей, включая Галину Сергеевну, всех изредка бывавших знакомых, а больше всего слесаря из бойлерной Рудика. Рудик у нас дома никогда не был, но бабушка уверяла, что у него есть ключи от всех квартир, и когда никого нет, он приходит и всюду шарит. Дедушка пытался объяснить, что такого не может быть, но бабушка отвечала, что знает жизнь лучше и видит то, чего не видят другие. «Я видел, он в паре с лифтершей работает. Мы вышли, он с ней перемигнулся и в подъезд. А потом у меня 3 топаза пропало. Было 10, стало 7. Вот так-то». На вопрос дедушки, почему же Рудик не взял все 10, бабушка ответила, что он хитер и тащит понемногу, чтобы она не заметила. Оставшиеся топазы бабушка решила перепрятать, достала их из старого чайника, зашила в марлю и приколола ко внутренней стороне своего матраца, приговаривая, что туда Рудик заглянуть не додумается. Потом она забыла про это, вытряхнула матрац на балконе, а когда хватилась, мешочка с привезенными дедушкой из Индии топазами простыл под нашими окнами и след. Пропажу лежавших якобы под шкафом 300 рублей бабушка тоже привычно свалила на Рудика. «Нас позавчера не было, вот он и спер», – убежденно сказала она. «Ты когда к нему в бойлерную ходил, не обратил внимания, как он на тебя смотрел? Не насмешливо?» «Насмешливо смотрел, знаю, ты просто не заметил». «Давай-давай, ходи ко мне, думает, я вас хорошо нагрел, и на камушки, и на денежки». «Ну ты сама-то слышишь, что городишь?» – вскипел дедушка. «Сколько можно про этого Рудика твердить? Откуда у него ключи? Вытащил у тебя из кармана, да сделал слепок, а потом обратно положил. Они мастера такие, им на это минуты не надо». «Ерунду несешь, слушать тошно». «Не слушай, только по жизни выходит, я права, а ты в дураках. Осел упрямый, никогда очевидного замечать не хочешь. Я тебе говорила, что Горбатов твой жулик. Ты не верил. Лучший друг. Ну и поставь себе на жопу горчишники, которые он тебе выписал». Историю с горчишниками я знал. У дедушки был друг Горбатов, который вызвался хорошо продать старую дедушкину машину. Машину он продал хорошо, но вместо денег принес горчишники и, ахнув, сказал, что его обманули. Бабушка торжествовала свою правоту, Горбатов стал врагом, а дедушка с тех пор надежно закрепился в упрямых ослах. Мало что могло по-настоящему вывести его из себя, но упрек в упрямстве с упоминанием Горбатова при неизменном бабушкином «я тебе говорила» доводил его до белого коленя. Этого трезубца он не выносил. «Что, пошел ставить?» – спросила бабушка, когда дедушка встал с дивана и, ни слова не говоря, взялся за шапку. «Давай-давай, автомобилист, больше 10 минут не держи, жопа распухнет, клизму потом делать не сможешь». Дедушка хлопнул дверью и ушел до вечера. А на следующий день случилось то, что было в моем представлении настоящей ссорой. С самого утра бабушка начала плакать, вспоминать свою неудавшуюся жизнь и проклинать за нее дедушку. Она говорила, что этой ночью видела во сне разбитое зеркало, и теперь уж видно, недолго нам осталось терпеть ее присутствие. «Ну тебя к черту, ханжа проклятая!» – обозлился дедушка. «Я про это зеркало 5-й раз слышу, поновей бы что придумала!» «Не кричи, Сенечка», – робко попросила бабушка. «Зачем ссориться напоследок? Долго я не задержусь. Мне б до лета только дожить. Зимой хоронить дороже». «Ты это каждую зиму говоришь. А ты заждался, да? Заждался. Молоденькую хочешь? Ну так на тебе, не дождешься. И сунув дедушке под нос фигу, бабушка встала с кровати. На этом дедушка отправился в магазин. Как всегда, обрадованно заключила бабушка, заглянув в принесенную им сумку. То ли глаз у тебя нет, то ли мозга. Что это за капуста? Ее свиньям только давать, а не ребенку. И, конечно, три кочана. А картошка? Горох просто. Нина, хватит на сегодня, а? Попросил дедушка. Сколько талдычу одно и то же, продолжала бабушка, не замечая его просьбы. Лучше купи меньше, но хорошего. Нет, как же, только наоборот. Кофточек купишь на три номера меньше, зато 6. Груши все как камень, зато 10 кило. Всю жизнь по принципу дерьма, но много. Нин, хватит, мне бы в овощном сердцем плохо было, и устал я. Устал. Съездить на машине за продуктами все, что ты можешь. А как я всю жизнь на больных ногах ношу, устаю, тебя не интересует. Я на машине не езжу. 40 лет одна без помощи. Одного ребенка вырастила, второго выхаживаю, сама загибаюсь. А ты только знаешь, концерты, машина, рыбалка и устал. Проклинаю день и час, когда уехала из Киева. Дура была, думала мужик. Убедилась, что дерьмо, и 40 лет каждый день убеждаюсь. За что ж такая кара, господи? Дедушка не успел еще раздеться, нахлобучил шапку, которую держал в руке, и пошел к двери. «Что, правда, глаза колет?» — кричала бабушка, следуя за ним. «Куда собрался, потаскун?» «Пойду, пройдусь», — выдохнул дедушка, открывая дверь. «Иди, иди, кот без яйца, тебе и пойти-то некуда. Друзей даже нет, как у мужиков нормальных. Один портной этот, тряпка хуже бабы. Да и то, если б ты его на рыбалку не возил, срать бы с тобой рядом не сел». «К нему пойдешь? Давай, он тебя тоже как Горбатов сделает». Дедушка задержался в дверях и посмотрел бабушке в глаза. «Сделает, сделает, помянешь мое слово. Таких, как ты, сам Бог сделать велит. Кому ты нужен? Даже Саша тебя за человека не считает». Лицо у дедушки исказилось, и он ткнул бабушку кулаком в лицо. Не сильно, словно отпихнул от себя. «Ну, раз не нужен, больше ты меня, сволочь, не увидишь», — сказал он и хлопнул дверью так, что с косяка посыпались кусочки облупившейся краски. Зарыдавшая бабушка пошла в ванную. Зубы у нее были расшатаны, и дедушкиного тычка оказалось достаточно, чтобы на деснах выступила кровь. Кровь сочилась и, смешиваясь со слюной и слезами, капала с подбородка розовыми тянучими каплями. Мне было страшно. Я сам хотел иногда назвать бабушку сволочью, но боялся и не смел. Один только раз, когда у меня неожиданно прихватило на кухне живот, а бабушка разговаривала в комнате со Светочкиной мамой, я подумал, что можно попробовать. Я скорчился за столом и стал стучать ложкой, убеждая себя, будто живот болит так, что я не могу даже крикнуть. Я хотел, чтобы бабушка подошла ко мне не сразу, увидела, в каком беспомощном состоянии я так долго по ее вине нахожусь, и тогда использовать это как повод. К тому же я знал, что больному бабушка ничего мне не сделает, как бы я ни назвал ее и как бы ни провинился. Стучать ложкой пришлось долго и даже надоело. Наконец появилась бабушка. «Что ты стучишь?» Продолжая корчиться, я выронил ложку из якобы ослабевшей руки, посмотрел на бабушку, стараясь копировать тот ненавидящий из-под лобья взгляд, которым она смотрела иногда на меня, и прохрипел: «Ну, сволочь, я тебе этого никогда не забуду». Я ожидал, что бабушка всплеснет руками, ахнет и засуетится около меня, чувствуя себя виноватой, но она просто спросила: «Что с тобой?» С досадой отмечая, что живот проходит, я объяснил, в чем дело. Бабушка дала мне разжевать таблетку активированного угля и вернулась к телефону. «Сволочью меня обозвал, каково?» – услышал я. «Не знаю, что-то с животом, а я сразу не подошла». «Да что на него обижаться, разве он глупый понимает, что говорит?» Живот прошел вроде. Бабушка была права наполовину. Я действительно чувствовал себя глупо, но как раз потому, что прекрасно понимал нарочность своих слов. Обзывать бабушку специально я больше не пробовал, а во время ссор так ее боялся, что мысль об отпоре даже не приходила в голову. А дедушка не побоялся, ответил. Но, как ни странно, сочувствовал я на этот раз бабушке. Бабушка смыла с лица кровь и, продолжая плакать, уткнулась в полотенце. Я подошел к ней, обнял сзади и сказал: «Бабонька, не плачь, пожалуйста, ради меня, ладно?» «Я не плачу, котик, я уже все давно выплакала». «Это так», — ответила бабушка и побрела к кровати. Я не настолько сочувствовал бабушке, чтобы обнимать ее и называть бабонькой, но решил, что раз уж сочувствую хоть чуть-чуть, должен это все-таки сделать. Еще я надеялся, что за проявленное к ней сегодня участие, завтра или послезавтра, мне от нее меньше достанется. Плакать бабушка не перестала. Она улеглась на кровать с полотенцем и прикладывала его к заливаемому слезами лицу каждые несколько секунд. Подбородок у нее время от времени сводило судорогой. «Не плачь, баба», — снова попросил я. Бабушка ничего не ответила. Полными слез глазами она смотрела на висевшее на стене украшение, чеканный кораблик, от которого вниз свешивались 5 ниток янтаря. На среднюю нитку, кроме янтарных бляшек, были нанизаны 2 маленькие рыбки. «А почему наш кораблик стоит и никуда не плывет?» — спросила вдруг бабушка нараспев, словно начала читать сказку. «Потому что с него сбросили сети. А в сети попались только 2 рыбки. Эти рыбки мы с тобой, Сашенька. Нас обоих предали, нас окружают предатели. Тебя мать предала, променяла на карлика. Меня дедушка всю жизнь предавал. Ты думаешь, я всегда такая старая была, страшная, беззубая? Всегда разве так кричала и плакала? Жизнь меня такой, Сашенька, сделала. Хотела актрисой быть, папочка запретил, сказал, работать надо, а не жопой вертеть. Так и стала секретаршей в прокуратуре». Бабушка высморкалась в полотенце, поискала на нем сухой угол, приложила к глазам и продолжила уже спокойнее. «А потом с дедушкой твоим познакомилась. Угораздило меня на тот стадион пойти. Я тогда встречалась с одним парнем. Он меня на футбол пригласил, а сам не пришел. Сижу одна, злая. Рядом 2 молодых человека, актеры из МХАТа, на гастроли приехали. Один красавец, высокий, актер полное говно. И наш Любонька сидит. Мордунчик у него красивый был, что говорить. На щеках ямочки, улыбка добрая, открытая. Дала телефон свой рабочий. Стали встречаться каждый вечер. Он меня водил на спектакли свои, я его на Владимирскую горку и на пляж. Пришло время ему уезжать, он и говорит, давай я на тебе женюсь и в Москву увезу. А я влюбилась уже. Иди, говорю, к родителям, делай предложение. Не знала, дура, что он нас проженится. У него в Москве баба была на 10 лет старше его. Он с ней поругался, поспорил, что в Киеве лучше найдет. И нашел идиотку. Расписались, показали отцу свидетельство, поехали. Отец весь перрон за поездом бежал, кричал, доченька, не уезжай. Как чувствовал, что я ничего, кроме слез, не увижу. Нельзя было мне родителей бросать уезжать из Киева. Дура я была, будь я проклята за это. Бабушка снова расплакалась. Я вдруг вспомнил, что утром сделал из соли и спичечных головок смесь, которую в пылу ссоры забыл на подоконнике в дедушкиной комнате. Бабушка могла успокоиться, пойти смотреть телевизор, и тогда дело обернулось бы плохо. Бабушкин рассказ надолго прервался всхлипываниями, я понял, что могу отойти, и поспешил в дедушкину комнату, чтобы спрятать нелегальную смесь под буфет. Потом я вернулся в спальню. Продолжая плакать, бабушка уже разговаривала по телефону. «И привез меня Вера Петровна в 9-метровую комнату», — говорила она Светочкиной маме. 14 лет мы там жили, пока квартиру не получили. Мука, Вера Петровна, с тугодумом жить. Я пытливая была, все хотела узнать, все мне было интересно. Сколько просила его, давай в музей сходим, на выставку. Нет. То времени у него нет, то устал. А одна куда я пойду, чужой город? Только на спектакли в МХАТовские ходила. Правда, было что посмотреть, МХАТ тогда славился. Но скоро и туда отходилась, Алешенька родился. Бабушка высморкалась в полотенце и продолжала. И знаете, есть мужики, которые недалекие, но в быту хозяйственные. Этот во всем ленамыслящий был. Через дорогу мебельный магазин, можно было нормальную мебель купить, и деньги были. Нет. Пришел к соседям, пожаловался. Вот жену привез, мебель надо какую-то покупать. Соседи ему, так купите у нас диван. И он купил, припер с чердака в комнату. Я смотрю, что такое, чешусь вся. Клопы. Я их и кипятком шпарила, и еще чем-то травила, еле вывела. И так всю жизнь. Все дерьмо, какое где продавалось, ему впихивали. Продавцы, наверное, свистели друг другу, вон олух идет. Потом уже, когда на этой квартире жили, привез мебель из Германии. В Москве за рубли любая мебель была. Так он тратил валюту, платил за перевозку, да еще год она стояла на каком-то складе, пока мы квартиру получали. И была бы хоть мебель, а то саркофаги дубовые, до сих пор привыкнуть к ним не могу. Да, это здесь уже, на аэропорте. А та комната была рядом с улицей Горького. 9 метров. 14 лет в этой душегубке жили. И ладно бы вдвоем и с ребенком. Так то сестра его приезжала из Тулы по делам у нас останавливалась, то племянница, то брат. Конечно, коммунальная. Соседи были Розальские. Розальский это тоже с Сеней в театре работал, только заслуженный был. Они втроем в 2 комнатах жили по 28 метров. Мы с ними договаривались, кто будет квартиру убирать. Так они заявляли, вы должны убирать в 3 раза больше, потому что к вам родственники приезжают толпами. Сидим, пьем чай с гостями. Вваливается без стука жена его. Нина, от вас кто-то ходил в туалет, накапали на пол, пойдите затрите. А от нас и не выходил никто. Но пошла, затерла. Вот так, Вера Петровна, мечтала стать актрисой, стала секретаршей, а потом домохозяйкой. Ничего, карьера? Сидела только с этим остолопом, роли долбила. Он свою никак не выучит, а я уже за всех наизусть. И за Чацкого, и за царя Бориса, и за черта в ступе. Вот и все мое актерство. А потом война началась. Москву бомбить начали, весь его театр отправлялся в эвакуацию в Алма-Ату. А он в Борисоглебск уезжал в каких-то киносборниках военных сниматься. И говорит мне: «Поедешь с ребенком в Алма-Ату, я приеду потом». На коленях молила: «Не надо, Сенечка, в доме подвал, от бомбежки есть куда прятаться, я тебя дождусь, вместе поедем». Ударил кулаком по столу, я решил, и так будет. Характер проявить решил. Тряпки слабовольные всегда самоутверждаться любят. В теплушках везли нас в эту Алма-Ату, как скотину. Приехали, а мне места жить не дают, я же не в штате. Поселили в каком-то подвале с земляным полом, холодным как лед. Я там себе и придатки застудила, и все на свете. А потом и оттуда выпихивать стали, потому что уборщице какое-то место не хватило. Я говорю: «Куда мне идти? Я же с ребенком годовалым». «Ну, раз с ребенком, говорят, поживи пока. Милость оказали, в подвале оставили». И тут Алешенька заболел. Какой мальчик был, Вера Петровна, какое дитё. Чуть больше года разговаривал уже. Светленький, личико кукольное, глаза громадные, серо-голубые. Любила его так, что дыхание замирало. И вот он в этом подвале заболел дифтеритом с корью и в легком нарыв абсцесс. Врач сразу сказал, он не выживет. Обливалась слезами над ним, а он говорит мне: «Не плачь, мама, я не умру, не плачь». Кашляет, задыхается и меня утешает. Бывают разве такие дети на свете? На следующий день умер. Сама несла на кладбище на руках, сама хоронила. А раз ребенка нет больше, из подвала того меня выперли, дали уборщице место. Переночевала ночь в каком-то общежитии под кроватью. Решила ехать в Борисоглебск, к Сене. Продала все свои вещи на базаре, все, что от Алешеньки осталось, ритузики, кофточки. Купила на все деньги чемодан водки. Она в Алма-Ате дешевая была, и мне посоветовали так сделать, чтобы в Борисоглебске продавать ее потом, менять на еду, на хлеб. Оставалось в кармане 150 рублей, поехала. От этого чемодана, от тяжести, порвала себе все внутри, началось кровотечение. А Сеня в Борисоглебске колхозом жил. Он, два друга его и две какие-то курвы сняли вместе две комнаты. Там одна Валька лезла на него, но он, как мне потом сказали, отвадил ее, и она с Виталием таким стала жить. А Сеня один. Тут я с чемоданом водки и притащилась, кровью исходя. Валька сказала, что в Борисоглебске есть хороший гинеколог, она мне может устроить прием, будет стоить 100 рублей. А у меня были последние 150. Водку-то, конечно, всем колхозом выжрали, продать я ничего не успела. Пришла к этому врачу, он меня посмотрел, спросил: «У вас есть дети?» «А я только что сына похоронила». «Так вот», — говорит, — «у вас больше никогда не будет детей». 23 года мне, Вера Петровна, и, похоронив сына, такое услышать. Потом понадеялась на его слова, не побереглась, забеременела сволочью этой, дочерью. Но это в Москве уже, после войны. Дочь родила, пошла опять к гинекологу. Мне там сказали, что теперь уже точно детей не будет. А сволочь эта болела, не переставая, и понятно, как я над ней тряслась. В 5 лет желтуха инфекционная. Подобрала во дворе кусок сахара и в рот, а по двору крысы бегали с нее ростом. Я увидела, благим матом кричу: «Плюнь, Оленька, плюнь!» Смотрит на меня, сука, и мусолит этот сахар во рту. Я ей рот разжала, пальцами кусок этот вынула, но уже все, заболела. Все деньги, все продукты меняла на базаре на лимоны, поила ее лимонным соком с глюкозой, выхаживала. Сама одну манную кашу ела, и ту только, что после нее останется. Сварю каше кастрюльку, она сожрет, а я хлебом кастрюлю оботру, съем, вот и вся еда моя. Выходила сволочь себе на голову. Ничего, кроме ненависти, от нее не дождалась. Я все ей отдавала, снимала последнее. Она хоть бы раз спросила: «Мама, а ты ела?» «Видит, я один хлеб жру, предложила бы. Возьми, мама, каши половину. Я бы все равно скорее смолу пить стала, чем у нее забрала. Но предложить же можно». Цветка на день рождения ни разу не принесла. А потом за свой же эгоизм и возненавидела. А я ее, Вера Петровна, за эгоизм не виню. У нее папочка был пример перед глазами. На его глазах загибалась с ней на руках, а он только знал гастроли, репетиции, шашки и еще ходил с другом Горбатовым по улице Горького, обсуждал, какие у кого ноги. Потом этот Горбатов хорошо его сделал, я вам рассказывала. Так ему предателю и надо. Нет, эвакуация — это еще было не предательство. Предал он меня по-настоящему, когда Оле было 6 лет. Выходила я ее от желтухи, и сама от одиночества, от беспомощности, Впала в депрессию тяжелую. Показали меня врачу-психиатру. Врач сказал, что мне надо работать. Сеня говорит, она работает все время с ребенком по хозяйству. Он поясняет, нет, с людьми работать. Библиотекарем, продавцом, кем угодно. Она общительный человек, ей нельзя быть одной. Но как я могла работать, когда дочь все время болела? Я же не могла ее бросить, как она сына своего бросила. Так в этой депрессии и осталась. А у нас в доме жила соседка, Верка Стукачка. Она была в оккупации, чтобы прописаться в Москве, на всех стучала. Так вот она как-то пришла, забралась с ногами на диван, где Оля спала, и говорит, «Федора вчера забрали в КГБ, я была понятой, а она сама же на него и стукнула». Так вот, когда его брали, про вас спрашивали, «Чем занимаетесь, почему такая молодая, нигде не работаете?» А я анекдот накануне рассказала, дурацкий, перепугалась страшно, побежала в театр к Сене. Он как от мухи назойливо отмахнулся. Сказал, ерунда. Я к Розальского жене обратилась. Она мне посоветовала написать в КГБ заявление, что, мол, соседка ведет со мной провокационные разговоры. Я написала, и такой меня страх обуял. Всю меня трясло, я есть не могла, спать не могла. Сеня, как про это заявление узнал, полез под потолок, повел меня опять к психиатру, к другому уже. И тот сказал, что у меня мания преследования. Никакой у меня мании не было, была депрессия, которая усугубилась. Я пыталась объяснить, но сумасшедшую кто же слушать станет? Положили меня обманом в больницу. Сказали, что положат в санаторное отделение, а положили к буйным. Я стала плакать, меня стали как буйную колоть. Я волдырями покрылась, плакала день и ночь. А соседи по палате говорили, «Ишь, сволочь, боится, что посадят, ненормальный прикидывается». Сеня приходил, я его умоляла, «Забери меня, я погибаю». Забрал, но уже поздно. Превратили меня в калеку психически ненормальную. Вот этого предательства, больницы... Того, что при моем уме и характере ничтожеством искалеченным стало, этого я ему забыть не могу. Он в актерах, в гастролях с аплодисментами, я в болезнях, в страхах, в унижении всю жизнь. А я книг прочла за свою жизнь столько, что ему и во сне не увидеть». Бабушка снова расплакалась и приложила к лицу насквозь мокрое полотенце. «Пустое все, Вера Петровна. Пропала жизнь. Обидно только, что зря. Ладно бы дочь человеком выросла, оправдала слезы мои. Так нет, выучилась тоже на актрису». Выскочила после института замуж, родила калеку больного, а потом нашла себе в Сочи этого пьяницу. Я ей говорила, учись, будь независимой, а по ней лучше костылем для хромого гения. Я еще на что-то надеялась, пока этот карлик к ней 2 года назад не переехал. Потом крест поставила. У меня теперь одна забота отрада в жизни, дитя это несчастное. За что, Вера Петровна, ребенок этот так страдает? В чем он перед Господом провинился, сирота при живой матери? Места живого на нем нет, весь изболелся. Из последних сил тяну, выхаживаю. Врачи, анализы, гомеопатия, руки опускаются. Одна диета силу носит сколько? Творог только рыночный, суп без мяса, котлеты я паровые делаю, а вместо хлеба сушки кладу размоченные. Тяжело не то слово, тяжко. Но своя ноша не тянет, знаете поговорку? Это он по метрике матери своей сын. По любви нет на свете человека, который любил бы его, как я люблю. Кровью прикипело ко мне дитя это. Я, когда ножки эти тоненькие в колготках вижу, они мне словно по сердцу ступают. Целовала бы эти ножки, упивалась. Я его, Вера Петровна, выкупаю, потом воду менять сил нет, сама в той же воде моюсь. Вода грязная, его чаще, чем раз в 2 недели нельзя купать, а я не брезгую. Знаю, что после него вода, так мне она как ручей на душу. Пила бы эту воду. Никого, как его, не люблю и не любила. Он, дурачок, думает, его мать больше любит. А как она больше любить может, если не выстрадала за него столько? Раз в месяц игрушку принести, разве это любовь? А я дышу им, чувствами его чувствую. Засну, сквозь сон слышу, захрипел, дам порошок Звягинцевой. Среди ночи проснусь одеяло поправить, пипочку потрогаю, напряглась, разбужу, подам горшочек. Он меня обсикает со сна, а я не сержусь, смеюсь только. Кричу на него, так от страха, и сама себя за это кляну потом». Страх за него, как нить, тянется. Где бы ни был, все чувствую. Упал, у меня душа камнем падает. Порезался, мне кровь по нервам открытым струится. Он по двору один бегает, так это словно сердце мое там бегает одно, беспризорное, об землю топчется. Такая любовь наказание хуже, одна боль от нее. А что делать, если она такая? Выла бы от этой любви. А без нее, зачем мне жить, Вера Петровна? Я ради него только глаза и открываю утром. Навеки бы закрыла их с радостью, если б не знала, что нужна ему, что могу страдания его облегчить. Что? Суп горит? Ну бегите, Вера Петровна. Спасибо, что выслушали дуру старую. Может, легче и от того станет. «Светочке привет. Здоровья вам обеим». «Суп у нее горит. Врет, сволочь, просто слушать надоело», — сказала бабушка, положив трубку, и подбородок ее еще раз запоздало свело судорогой. «Кому охота про чужое горе слушать? Все эгоисты, предатели кругом. Один ты, солнышко мое, рядом, а больше мне никого не надо. Пусть подавятся вниманием своим». «Хотя ты тоже, как они», — добавила вдруг бабушка с горьким презрением. «Мать придет, кипятком перед ней ссышь. Мама, мама! Продашься за любую игрушку дешевую. Все мои слезы, все мои нервы с кровью за машинку копеечную продашь. Тот еще Иуда. И тебе не верю». Вечером, когда на экране телевизора появились предвещавшие программу «Время часы», давно уже спокойная бабушка сказала: «9 часов. Где, интересно, бздун этот старый ходит? Пора бы уже закругляться с посиделками». Бабушка взяла стоявший возле дивана на полу телефон и набрала номер. «Лёша, добрый вечер», — сказала она в трубку. «Моего позовите на минутку». «Нету». «А давно ушел? «Как не заходил». «Сегодня не появлялся? И не звонил?» «Нет, я так. Если вдруг объявится, скажите, чтобы мне перезвонил». «Куда же он делся?» — встревожилась бабушка, когда программа «Время» закончилась. «Дай-ка еще позвоню. Там он сидит. Где ему быть? Просит, чтобы не подзывал». «Лёша, это Нина, Сеня, жена опять. Его правда нет, или он вас просит не подзывать?» «Нет и не было». «Ну, извините еще раз». Когда закончился вечерний фильм, бабушка забеспокоилась не на шутку. «Ночевать ему негде, идти не к кому. Что ж с ним такое?» — тихо бормотала она про себя. «В гараже, что ли, сидит дурак старый?» Бабушка выглянула в окно. Железные двери гаража тускло освещал свет уличного фонаря. «Наверняка там сидит, больше негде», — сказала бабушка, отходя от окна. «Пойду позову». Бабушка надела шубу, повязала платок и отправилась на улицу. «Господи, боже мой», — причитала она, вернувшись, — «и гараж заперт. Куда же он делся? Матерь Божья, заступница, спаси, сохрани и помилуй. 12-й час нет старика. Садист бессердечный, ни позвонить, ни предупредить. Что с ним, Господи, где он?» «Сашенька», — бросилась бабушка ко мне, — «позвони ты еще раз Леше этому, там он сидит, негде ему больше быть. Позвони, скажи, баба волнуется, просит дедушку вернуться. Он со мной разговаривать не хочет, твой голосок услышит, подойдет. Скажи ему: деденька, вернись, мы тебя ждем. Баба плачет, скажи. Попроси его ласково, он тебя послушает, вернется. Скажи: ради меня вернись, я тебя люблю, не могу без тебя. Скажи: спать без тебя не можем. Позвони, Сашенька, я наберу тебе». Дедушка сидел у Лёши. «Но ты сказал, что меня нет и не было?» — уточнял дедушка, потягивая неумело смятый казбек. «Сказал, сказал», — успокоил его Лёша. «Не знаю, где ты, не говорил с тобой и вообще неделю тебя не видел». «Ну, она поверила?» «Сколько можно, Сень, успокойся. Я 2 раза сказал, что тебя нет. Третий раз позвонит, вообще трубку не возьмем. 11:30 я уже и спать мог лечь». «Извини, Лёш, я вообще, наверное...» — засуетился дедушка на стуле. «Сиди», — снова успокоил его Лёша. «Останешься ночевать, как договорились. На диване ляжешь, хоть 2 дня живи. Но, Сень, больше не смогу, извини. Привык я один, тяжело мне, когда кто-то в квартире. Спать не могу». «Нет, нет, до завтра только», — замахал дедушка руками и обсыпал свои брюки пеплом. «Пусть думает, что я уйти могу. Вроде мне есть куда, не только к тебе». Дедушка глубоко вздохнул. «А на самом деле, Лёш, некуда мне идти. И дома нет у меня. Концерты, фестивали, жюри какие-нибудь нахожу себе, только бы уйти. Сейчас в Ирак полечу на неделю нашего кино. Ну на кой мне это в 70 лет надо? Она думает, я престиж какой ищу, а мне головы преклонить негде. 40 лет одно и то же, и никуда от этого не деться». В глазах дедушки появились слезы. «Самому на себя руки наложить сил нет, так вот курить опять начал. Может, само как-нибудь. Не могу больше, задыхаюсь. Тяну эту жизнь, как дождь пережидаю. Не могу, не хочу». Дедушка вдруг расплакался, как ребенок, и уткнулся лицом в ладонь. «Ну-ну», — ободряюще похлопал его по плечу Лёша. «Не хочу. Спать ложусь вечером, слава богу, день кончился. Просыпаюсь утром, опять жить. И давно уже, Лёш, так, давно так. Не могу». «А не станет меня, кто их кормить будет», — сказал дедушка, убирая от лица руку. Залившие на секунду лицо слезы впитались в морщины, и то, что дедушка плакал, видно было только по мокрой ладони и набухшим влажной краснотой векам, которые дедушка на секунду зажмурил, будто хотел отжать. «Она же дня в своей жизни не работала, не знает, откуда деньги берутся. Всю жизнь я работаю, всю жизнь ее содержу. И всю жизнь не такой, плохой. Первое время думал, привыкну, потом понял, что нет. А что делать? Не везти же ее в Киев обратно. Потом Алеша родился. Тут уж что раздумывать, пара мы, не пара, ребенок на руках, жить надо. Я и смирился, что так будет. А потом война, Алеша умер, Оля родилась. Жил, как живется, даже, показалось, привык. А после больницы, как ее забрал в 50-м году, все, на том жизни кончилось. С утра до ночи упреки проклятия, хоть беги. И была мысль. Мне говорил мужик один, его тоже жена заедала. Будет только хуже. Пока молода, оставь ей все и уноси ноги. Я ему сказал, как я могу? Она мне двоих детей подарила. Одного ребенка похоронила, второй болеет. Работать она не может. Как я ее брошу? Так и остался, по сей день терплю. А мужик тот свою жену бросил, так его через год инсульт хватил. В 48 лет каюк. Вот так. Видно, есть Бог на свете. «Не знаю», – задумчиво сказал Лёша, доставая из вазочки шоколадную конфету и подвигая вазочку дедушке. «Может и есть, только не по уму он как-то все делает. За что вы оба маетесь? Живут же другие нормально». «Да других мне дела нет», – перебил дедушка, и на лице его мелькнула обида. «А я, маюсь не маюсь, до 70 лет дожил. Пусть плохо, но все же лучше, чем в 48 сдохнуть. И всегда знал, что жена верна, и сам не изменял ни разу». «Да что мы, Лёш, говорим с тобой? Такая жена, сякая». 40 лет прожито, какую Бог послал, такая есть. Я вот на концерты уезжаю, в тот же день думаю, как она там, что с ней. В гостиницу приеду, позвоню. Узнаю, что с ней все в порядке, и сплю спокойно. Срослись мы, одна жизнь у нас. Тяжелая, мука, а не жизнь. Но одна на двоих, и другой нету. А с ней, Леш, очень тяжело. Она меня, к примеру, клянет, что я зубы ей не сделал. Раз 20 пробовал в поликлинику отвезти. С врачами договаривался. Но у нее же все приметы какие-то, черт бы их побрал. То день не тот, то врач не тот, то новолуние, то полнолуние. Такое впечатление, что специально морочит, чтобы потом со свету сживать. Какую-то глупость выдумает и проклинает, требует, чтобы так было. Даю ей деньги, прячет по всей квартире так, что не найдешь потом. Сам, если в одно место положу, вынет, переложит. Сегодня шел в магазин за продуктами. Эту сумку не бери, возьми ту. Ну почему ту, Нина? Это оборвется. Ну почему же она оборвется, я все время с ней хожу? Нет, возьми другую, это плохая. И я знаю, что идиотизм это, а делаю, как она говорит, потому что жалко ее. Может, я правда без характера поставить себя не сумел? Но что себя перед ней ставить, если больной психический человек? Она же не понимает, что глупость требует. Думает, так в самом деле надо. И первый же страдает, если что не так. Нормальный человек руку потеряет, не будет так переживать, как она, если Саша не в ту баночку для анализа написает. Все время подстраиваться приходится, совсем соглашаться. Как сам еще с ума не сошел, не знаю. Иногда срываюсь, как сегодня. Потом сам же себя виню за это место не нахожу. Так ты сам себя еще и виноватым чувствуешь? Сегодня нет, спохватился дедушка. Всему предел есть. Завтра приду, а сейчас пусть думает, что я совсем ушел. Такое она все-таки не часто устраивает. Вообще, с тех пор, как Саша у нас появился, она спокойнее стала. А что было, когда Оля замуж вышла? Это ты ей квартиру построил? Ты из нее половую психопатку воспитал? Хочешь, чтобы она, как я, всю жизнь ничтожеством оставалась? А Оле тогда 27 лет было, не то что школьница какая-нибудь. И целый год, пока Саша не родился, никакого житья не было. Клял себя за квартиру эту, но назад же не заберешь. А потом Саша появился, она стала к ним ездить, помогать, вроде успокоилась. Но то с Олей поругается, то с мужем, каждый раз в слезах возвращалась. А отплачется, примется за меня. Все, что им не договорить, не доскажет, все на мою голову. Грех так думать, но я, когда они развелись, с облегчением вздохнул. Отдышался, так года не прошло, то ли этот карлик появился. Только я Олю уговорил к нам переехать, как обухом нас по голове. Ой, что с бабкой было. Неделю лежала в одну точку смотрела. Есть перестала почти, руки дрожат, осунулась. Меня тогда в кино на роль хорошую приглашали. Отказался, не мог ее оставить. Потом вроде пришла в себя, так Оля с Сашей в Сочи уехали. Такие проклятия были, я думал, оба в психушку попадем, и я первый. Вот прости меня, Господи, за такие слова, спасло только, что Саша больной вернулся. Оля его нам оставила, бабка ожила словно. Стала лечить его, даже про карлика этого забыла. Сашенька, Сенечка, только и было от нее слышно. Потом со временем опять разошлась, но уж не так, как раньше. Болел-то Саша постоянно, возиться с ним все время приходилось, да и приходится. Она души в нем не чает, если б не он, не знаю, что бы с ней было. А Оля им все равно заниматься не может, поэтому мы его и не отдали. Моталась в эти Сочи чуть ли не каждый месяц. Ее после института и в театр приглашали, и в кино сниматься, все забросила. Одну роль сыграла, пару эпизодов, и только ездила, гения этого от пьянства спасала. И пусть бы ездила, но ребенка как бросить можно было? Ненавижу карлика этого. А он уж сидел бы тише воды, не высовывался. Так нет, мало того, что в квартиру мою въехал, еще и в отношения наши лезет. Письмо мне написал такое, что меня аж трясло, когда читал. Я тебе прочту сейчас, с собой ношу, не дай бог бабке на глаза попадется». Дедушка достал из внутреннего кармана пиджака большой потертый бумажник, открыл застегнутый на молнию кармашек и вытащил оттуда сложенный в четверо и стершийся на сгибах листок. 2 года назад написал, когда сюда переехал», — пояснил дедушка, и торопливо, словно поскорее хотел избавить свои глаза от неприятных строчек, начал читать. «Уважаемый Семен Михайлович, я пишу это письмо, желая помочь Оле и Саше. Может быть, наивно надеяться, что письмо может чем-то помочь, но я все-таки надеюсь. Нервная обстановка в доме, разъедающая душу ребенка, травля родной матери у него на глазах, кроме крайнего вреда всей его нравственности, ни к чему другому привести не может. Он попал в положение, когда его волей-неволей заставляют предавать собственную мать, когда он постоянно становится свидетелем чудовищных сцен, наподобие той, что произошла 3 года назад около цирка, и которую я не могу вам простить, хотя вы наверняка считаете, что прощать вас или не прощать, я не имею никакого права. Как вы могли силой оторвать ребенка от плачущей матери? Как вы могли поднять руку на собственную дочь?» Дедушка замолчал, оторвал глаза от бумаги и столкнулся с вопросительным взглядом Лёши. «Отпихнул я ее, Лёш. Не ударил, но отпихнул. Чтобы знала, что не надо шутить со мной. Я решил, что он с нами останется, значит, так и будет. Что это такое, взять тайком со двора увести? Да еще в цирк, так что он от аллергии чуть не задохнулся. Отпихнул и сказал, чтобы думать о нем не смело. У нее карлик есть, пусть о нем думает. А он, смотри, что дальше пишет. Я теперь понимаю, отчего Саша говорит маме: «Мама, я нарочно говорю, будто тебя не люблю, чтобы бабушка не сердилась, а я тебя очень люблю. Надеюсь, вы не передадите этого Нине Антоновне, чтобы не навлечь на Сашу ее гнева. Вы можете как угодно относиться к своей дочери, вы можете быть о ней даже дурного мнения. Как это ни печально, это ваше дело. Хотя для меня это и больно, и непонятно. Оля человек с редкими достоинствами, чистый, самоотверженный, талантливый, благородный. Какие у вас могут быть к ней претензии, касается только вас, но отнимать ребенка у матери и отнимать мать у сына немыслимо, преступно. Не знаю, известно ли вам, что Оля носит в своем медальоне ваш портрет. И если неизвестно, поймите, наконец, что вы делаете со своей дочерью, с ее горькой любовью к вам и к сыну. И еще, пожалуйста, не бойтесь, что я в чем-то здесь заинтересован для себя. Вам трудно поверить в это, а мне почти невозможно вас убедить, что наши отношения с Олей построены не на моем желании получить прописку в Москве, а на взаимной привязанности и, если хотите, любви. И я все еще не спешу оформлять наши отношения официально, в чем вы опять видите только отрицательную сторону, инкриминируя мне безобязательное сожительство и лишая прав вмешиваться в отношения семьи как постороннего и чуть ли не как проходимца. Поймите, как это не горько звучит, для Оли важнее всего независимость от вас. Влияние Нины Антоновны, унижающее в ней человека, женщину, не могло пройти бесследно. Оно глубоко проросло в ней, и если вы укоряете Олю за профессиональную несостоятельность, то поймите, что на первом месте стоит несостоятельность человеческая, в которой виновна Нина Антоновна и косвенно вы. Оля боится каждого самостоятельного шага. И еще один повод обвинить меня, но ее поездки в Сочи, возможно, стоили 2-3 несыгранных ролей, которые, я убежден, она еще сыграет, ибо первый раз в жизни дали ей ощущение свободы. Развить самостоятельность возможно только при полной материальной независимости, которой, насколько я знаю, Оля была лишена всю жизнь, выпрашивая у вас деньги до 26 лет, а потом и отдавая вам все заработанное собой и мужем на нужды хозяйства, которые Нине Антоновне были якобы известны лучше. Даже шуба, купленная Олей на деньги от своей первой роли, до сих пор висит у Нины Антоновны в шкафу. Начало наших отношений положило конец всякой помощи с вашей стороны, но говорить о независимости смехотворно. Перебиваться случайными заработками, жить впроголодь, отнимая иногда у себя последний в прямом смысле слова кусок, чтобы купить игрушку отнятому сыну, оказалось возможным для Оли 3 года. Надолго ли хватит ее еще? Профессия художника не слишком надежна, чтобы обеспечивать семью, но я обещал Оле и обещаю вам, что приложу все силы и, только получив возможность содержать ее и содержать ее сына, простите, но по моему убеждению Саша рано или поздно должен вернуться к матери, я пойду на официальный брак. Я не ищу себе пути к отступлению, но вынужден предварить устойчивое материальное благополучие законному оформлению нашего с Олей союза, ибо влияние ваше все еще сильно, и хотя Оля всячески отрицает это, я не могу не замечать проскакивающие иногда в ее душе сомнения насчет чистоты моих намерений. Боюсь доказывать, что мне нужна не прописка, придется не только вам. Уйдет ли на это год или два, но я стану законным мужем вашей дочери и хотелось бы верить отцом ее сыну. Сегодняшнее мое неопределенное положение лишает меня права голоса, лишает права что-либо требовать, но смею надеяться, статус супруга даст мне такие права, и не сочтите за дерзость, я буду просить вас о том, о чем не решается просить Оля, передать Сашу нам, вернуть его матери. Я уповаю на ваше благоразумие и верю, что решить этот вопрос удастся бесконфликтно, разумно и по-человечески. Если Саша действительно очень болен, и его болезни не есть глубокая неврастения, вызванная бабушкой, или, что тоже вероятно, плод ее фантазии, мы найдем врачей, найдем лекарства и будем заниматься его лечением с не меньшей отдачей, чем вы и Нина Антоновна. С уважением, Анатолий Брянцев. С уважением, твою мать, подытожил дедушка чтение. Ну, как тебе это нравится? Ну, так, замялся Леша, не зная, какой реакции дедушка ждет. Я чуть не взбесился, когда прочел. Это же даже не наглость, это хулиганство. Черт знает, какая пьянь в мою квартиру вперлась и еще что-то требовать собирается. Сашу он будет просить. Да его и на шаг к нему не подпустит никто. А этот чмур двуличный тоже хорош. Говорю, что не люблю, чтобы бабушка не ругалась, а я тебя очень люблю. Нарочно бабке передам, чтобы знала, какая тварь неблагодарная. Маму он любит, дурак. Бабка жизнь ему отдает, кровью за него исходит, а мама на алкаша его променяла. Независимость ей понадобилась. Не то что впроголодь, вообще скоро жрать нечего будет. А он так до сих пор и не зарабатывает? А что он может заработать? Первое время хоть не пил вроде, а сейчас, бабка говорит, опять хлещет. Я не знаю, я с ними не общаюсь. Клубы какие-то он оформлял, спектакли самодеятельные. Копейки это, на бутылку только. Это идиотки, гнать его в шею надо, пока не поздно. А то второго ребенка сделает ей, вообще будет никому не нужна. Сашу он собрался лечить. Загубит, потом скажет, не вылечили, и специально еще подсыплют что-нибудь. Ну это ты хватил, покачал головой Леша. Зачем это ему? Как зачем? Ты посуди сам. Мы сдохнем, наследство Саши с этой идиоткой. А не станет Саши, все ей, а значит ему. Саша ему как кость в горле, он только и хочет его погибели. Ничего, пока мы живы, он его близко не увидит. Отец выискался. Я ему отец, а бабка мать. И никого, кроме нас, у него нету. Я его усыновить хочу, чтобы они по суду не забрали. Пусть даже отчество мое носит. Резкий в ночной тишине телефонный звонок заставил дедушку вздрогнуть. «Опять она», — сказал Лёша. «Мне сюда звонить некому. Ну, подойди». «Зачем? Ну, подойди, мало ли что. Мы же договорились. Подойди, может, ей плохо». «Потерпит, ничего с ней не станет». «Да ты что, с ума сошел? Подойди, кому говорю?» «Вот сам и подходи». Лёша не двигался. Телефон настойчиво дребезжал. Дедушка нервничал. «Ну, подойди, Лёш, что ты, назло, что ли?» «Не буду я подходить, что за бесхарактерность? Сам же проучить ее хотел. Отключу сейчас, пусть гудки слушает, если делать нечего». Лёша встал и потянулся к телефонной розетке. «Не смей!» — крикнул дедушка и, отчаянно махнув рукой, поднял телефонную трубку. «Алло!» — выдохнул он. «Да. Да, это я. Нет, сейчас. Скажи сейчас». Сашенька звонил, объяснил он, положив трубку, и на глазах у него выступили слезы. Сказал: «Вернись, деда, мы без тебя спать не можем. Что я делаю, дурак старый? Куда я от них уйти могу?» «Так чего, домой?» «Домой, домой», — ответил дедушка и торопливо взялся за пальто. «Спокойной ночи, Лёш, спасибо». В дверях дедушка остановился, будто что-то вспомнил, и заговорщицки попросил: «Там у тебя конфеты на столе были. Дай парочку, бабки возьму».